Жила-была одна бедная женщина. Вот отправилась она в лес за хворостом. Собрала большую вязанку, взвалила на спину и пошла домой. Вдруг видит, лежит под кустом кошечка, больная-прибольная, и жалобно мяукает. Пожалела ее женщина, положила в передник и понесла домой. Возле дома встретили ее дети и спросили: «Мама, мама, что у тебя в переднике?» «Кошечка!» «Кошечка!» – закричали дети. «Дай ее нам поиграть!» Но мать не отдала ее, ведь кошечка была больная-прибольная. Напоила она кошечку теплым молочком, постелила мягонькие тряпочки и уложила спать. Отлежалась кошечка, поправилась, стала здоровой. Прошло немного времени, и вдруг кошечка исчезла. Нет кошечки. Пожалела бедная женщина, погоревала. Да что поделаешь? Ушла кошечка, и нет ее. Однажды отправилась бедная женщина в лес. Насобирала хворосту и решила: пора домой возвращаться. Подошла она к тому самому месту, где подобрала больную кошечку, и что же? Смотрит, а на том самом месте сидит седая старушка. Поманила старушка бедную женщину, а когда та подошла, бросила ей в передник 5 вязальных спиц. 5 вязальных спиц! Вот так подарок! И зачем они ей, когда дома свои спицы есть? Принесла бедная женщина эти 5 спиц домой и положила на стол. Утром встала, смотрит, а на столе лежит пара новеньких, только что связанных чулок. Ха! Удивилась бедная женщина, но чулки взяла, ведь вон сколько у нее детей, и каждому чулки нужны. Вечером она снова положила спицы на стол, а на утро там опять новые чулки лежат. Поняла бедная женщина, что это кошечка ей за добро добром отплатила.